Любовь к Америке. В 1952 году 19-летним провинциальным студентом случилось мне попасть в московское высшее общество. Это была вечеринка в доме крупнейшего дипломата, и общество состояло в основном из дипломатических отпрысков и их чувих. Не веря своим глазам, я смотрел на американскую радиолу, в которой 12 пластинок проигрывались без перерыва. А что это были за пластинки? Мы в Казани часами охотились на наших громоздких приемниках за обрывками этой музыки. А тут она присутствовала в своем полном блеске. Да еще сопровождалась портретами музыкантов на конвертах: Бинг Кросби, Нат Кинг Кол, Луи Армстронг, Пегги Ли, Вуди Герман. Девушка, с которой я танцевал, задала мне страшный вопрос: «Вы любите Соединенные Штаты Америки?» Я промычал что-то нечленораздельное. Как мог я открыто признаться в этой любви, если из любого номера газеты на нас смотрели страшные оскаленные зубы империалиста дяди Сэма, свисали его вымазанные в крови свободолюбивых народов мира длинные пальцы, алчущие все новых жертв? Недавний союзник во Второй мировой войне стал злейшим врагом. «Я люблю Соединенные Штаты Америки». Девушка, которую я весьма осторожно поворачивал в танце, с вызовом подняла кукольное личико. «Ненавижу Советский Союз и обожаю Америку». Потрясенный таким бесстрашием, я не смог и слова вымолвить. Она презрительно меня покинула. Провинциальный стиляшка не тянет. Сидя в углу, я смотрел, как передвигаются по затемненной комнате загадочные молодые красавцы. Разделенные на пробор блестящие волосы, белозубые сдержанные улыбки, сигареты Camel и Pall Mall, словечки «Darling», «Baby», «Let's drink». Парни были в пиджаках с огромными плечами, в узких черных брюках и башмаках на толстой подошве. Наша компания в Казани тоже изо всех сил тянулась к этой моде. Девушки вязали нам свитера с оленями и вышивали галстуки с ковбоями и кактусами. Но все это было подделкой, самостроком, а здесь все было настоящее, американское. «Вот это класс!» — сказал я своему товарищу, который привел меня на вечеринку. «Вот это стиляги!» «Мы не стиляги», — высокомерно поправил меня товарищ. Он явно играл здесь второстепенную роль, хотя и старался вовсю соответствовать. «Мы штатники». Это был, как выяснилось, один из кружков московских американофилов. Любовь их к штатам простиралась настолько далеко, что они попросту отвергали все неамериканское, будь то даже французское. Позором считалось, например, появиться в рубашке с пуговицами, пришитыми не на 4 дырочки, а на 3 или 2. «Эге, старичок», — сказали бы друзья-штатники, — «что-то не клево у тебя получается, не по-штатски». Замечу в скобках, что в Америке встречались мне эмигранты из тех молодых штатников. Сейчас они отвергают все американское, ездят в фольксвагенах, а одежду покупают у итальянцев. Та вечеринка завершилась феерическим буги-вуги с подбросами. Я, конечно, в этом не принимал участия, а только лишь восторженно смотрел, как взлетают к потолку юбки моей недавней партнерши. Под юбками тоже все было настоящее. Впоследствии я узнал, что девчонка была дочерью большого КГБшника. В разгар холодной войны Соединенные Штаты и не подозревали, сколько у них поклонников среди правящей советской элиты. Мы недавно фантазировали с одним западногерманским кинорежиссером на тему его будущего сатирического фильма. В большом европейском отеле Несколько месяцев подряд идут советско-американские переговоры по разоружению. Главы делегаций сидят напротив друг друга. Это мужчины лет 50. «Они полностью не понимают друг друга», — говорил режиссер. «Люди разных миров, совершенно разный бэкграунд». «Не совсем так», — возражал я. «Возможно, в молодости оба танцевали под рок-н-ролл Элвиса Пресли». В низах проамериканские чувства базировались на более существенных материях. В памяти народа слово «Америка» связано было с чудом появления вкусной и питательной пищи во время военного голода. Мешки с желтым яичным порошком, банки сгущенки и ветчины спасли от смерти сотни тысяч советских детей. Коммуникации поддерживались американскими студебеккерами, дугласами, доджами. Без них советской армии пришлось бы наступать не 2 года, а 10 лет. Америка посреди тотальной смерти связывала с жизнью, да еще с такой жизнью, о какой советские люди и не мечтали. Присутствие вблизи американского союзника будило в массах какую-то смутную надежду на перемены после войны. До войны в народе, по сути дела, не было никакого ощущения Америки. Бытовали какие-то дикие куплетики, относящиеся не столько к Америке, сколько к странностям и сюрреализму народного юмора. Америка России подарила пароход, огромные колеса и ужасно тихий ход. Или еще пуще. Один американец засунул в жопу палец и думает, что он заводит патефон. Любопытно отметить, что при почти полном отсутствии ощущения Америки оба этих шедевра имеют какое-то отношение к технике. Америка всегда соединялась с чем-то вращающимся, с какой-то пружиной. Во время войны возникло стойкое ощущение Америки как страны сказочного богатства и щедрости. Встречи в Европе на волне победной эйфории породили идею о том, что мы, то есть русские и американцы, очень похожи. Если бы вы попробовали уточнить, в чем же мы так похожи, в большинстве случаев ответ бы звучал так: «Они, как мы, простые и любят выпить». И «побезобразничать любят», попробуйте вы еще больше уточнить. «Ну, не то, что побезобразничать, но пошуметь не дураки», будет ответ. Десятилетия послевоенной антиамериканской пропаганды не поколебали этой уверенности в похожести. Русские, как ни странно, до сих пор относятся к американцам как к своим. Вот к китайцам они относятся как к инопланетянам. Происходит нечто парадоксальное. Идеи коммунизма пришли в Китай через Россию, однако русские в глубине души уверены, что уж если кто и приспособлен к коммунизму, так это китайцы, а не они. В 1969 году, во время боев на советско-китайской границе, мне случилось быть поблизости, в Алма-Ате. Однажды в ресторане гостиницы я оказался за одним столиком с офицером-ракетчиком. Он был вдребезги пьян и плакал, как ребенок. «Война начинается», — бормотал он. «А я только что мотоцикл купил. Отличный такой мотоцикл Ява. 5 лет деньги копил на мотоцикл, а теперь китайцы придут и отберут такую машину». «Боишься китайцев?» — спросил я. «Да не боюсь я их», — слюнявился он. «Мотоцикла только жалко». Я тут не удержался от провокационного вопроса. «А американцев ты не боишься, старший лейтенант?» Офицер на мгновение протрезвел и произнес довольно твердым голосом: «Американцы уважают личную собственность». Официальная цель советского общества – достижение так называемого коммунизма. При отсутствии религиозной идеи эта цель приобретает чисто прагматический и довольно идиотский характер самообслуживания. удовлетворение постоянно растущих запросов трудящихся. Интересно, что советская производительная статистика на протяжении всего своего существования подтягивается к американской. В 1960 году Хрущев выдвинул две параллельные идеи: к 1980 году перегнать Америку и к этому же сроку построить коммунистическое общество, то есть в понимании широких масс общество полного изобилия. Обе цели, разумеется, провалились. Обогнали, кажется, только по количеству танков. Так что и сейчас торговые ряды супермаркета Safeway далеко превосходят самое раз самое коммунистическое воображение измученного очередями и нехватками советского гражданина. Среди всех этих смутных послевоенных проамериканских эмоций и массированной антиамериканской пропаганды возникла и возросла группа советских людей, подсознательно, эстетически, эмоционально и даже отчасти идейно устремленных к Америке. Я имею в виду советскую интеллигенцию моего поколения. Трудно объяснить все-таки выход этого поколения, так тщательно подготовленного к советской жизни, одни лишь аресты отцов в 1937 году чего стоят, за пределы советского круга. В сущности, мы должны были стать еще более идеальными новыми людьми, чем даже наши старшие братья, советские интеллигенты, уходившие добровольцами на финскую войну. Ибо и эту злодейскую вылазку они полагали продолжением великой революционно-освободительной борьбы. Все, исходящее из Кремля, казалось им благородным и светлым. Интеллектуалы из знаменитого Института философии и литературы оправдывали и чистки 30-х годов, и антикосмополитическую кампанию 40-х. Разоблачение Сталина стало для них катастрофическим событием. Несмотря на то, что многие с их коммунистическим энтузиазмом оказались в лагерях, а начавшаяся оттепель мучительным процессом переоценки ценностей. Для нас же это было просто начало карнавала. К черту Сталина! Давайте играть джаз! Как ни странно, мы были подготовлены к этому about-face повороту еще в сталинские времена. В разгар холодной войны, живя за нерушимым железным занавесом, мы как-то умудрились развить прозападное направление ума, и в этом направлении, конечно, преобладал американизм. После войны в Германии в руки советских властей попало немалое число так называемых трофейных фильмов. В большинстве своем это был сентиментальный хлам или нацистские антибританские подделки, но было также несколько фильмов из американской классики 30-х годов. Странным образом власти в поисках источника дохода пошли на идеологический компромисс и пустили эти фильмы в прокат. Странность усугубляется еще и тем, что советская кинопромышленность в те времена сократила свое производство до 3-4 лент в год как раз под давлением идеологического груза. Прокат трофейных фильмов был незаконным в правовом отношении, поэтому они шли под другими названиями. «The Stagecoach», например, назывался «Путешествие будет опасным». «Mr. Deeds Goes to Washington» – «Под властью доллара». «The Roaring Twenties» – «Судьба солдата в Америке». К этим слегка идеологизированным названиям добавлялась страничка другая достаточно идиотских вступлений, вроде того, что «Путешествие будет опасным» рассказывает о героической борьбе индейцев против империализма Янки. Обрезались все титры, так что мы не знали имени ни Джона Уэйна, ни Джеймса Кэгни, и в таком виде фильмы выпускались на экран.